Семья на волнах. Пикник под дождем, когда яхта пришвартовалась в Греции, команда понимала, что впереди долгий ремонт. Dream Chaser требовались не просто мелкие исправления, нужно было заменить парус, почистить мотор, перебрать такелаж, проверить электронику и обновить запасы. Все это занимало время, поэтому Алексей решил, что стоянка здесь продлится не меньше месяца. Антон, как и остальные, работал не покладая рук. Он помогал с ремонтом, настраивал оборудование, участвовал в чистке палубы, таскал инструменты и разбирался с техническими задачами. Казалось, он совсем не отдыхал. Однажды Алексей, заметив, как друг устал. Он отложил в сторону инструменты, взглянул на Антона и сказал: «Дружище, ты столько работал, давай отдохни. Возьми Карину, выберитесь куда-нибудь, проведите время вместе». Антон задумался, вытирая руки от масла. «А куда пойти?» «В театр», — предположил он. Карина усмехнулась. «Мы же греческого не знаем. Что нам там делать, жестами объясняться?» «Ну тогда ресторан», — пожал плечами Антон. «Нет», — Карина покачала головой. «Там шумно, много людей. Хотелось бы чего-то поспокойнее, ближе к природе». «Тогда пикник», — предложила Сонечка, сидя рядом. «Можно купить вкусной еды и пойти в парк. Там и красиво, и уютно». Антон кивнул, соглашаясь. «Хорошая идея. Давай так и сделаем». Карина вдруг усмехнулась, взглянула на Антона лукаво. «Давай Аленку возьмем. Ты ведь с ней хорошо ладишь, дружишь. Всегда общаетесь, когда она рядом». Антон на секунду замялся, но потом улыбнулся. «Конечно, возьмем. Сонечка с нами идет?» — уточнила Карина. «Разумеется», — оживленно кивнула девушка. «И Юлечку тоже», — добавила Карина. «Ей понравится». Так они и решили устроить пикник в парке. Простое, но душевное время вдали от городской суеты, среди зелени и свежего воздуха. Перед тем, как отправиться на пикник, Антон предложил: «Нужно купить что-то из продуктов. Фрукты, соки, ну и чего-нибудь перекусить». «Главное, без алкоголя», — улыбнулась Сонечка. «Это даже не обсуждается», — серьезно сказал Антон. Карина, поправляя волосы, добавила: «Я иногда могу выпить вина, но только не в присутствии Антона». Антон кивнул: «Спасибо, что понимаешь». «Я могу сходить в магазин», — вдруг вызвалась Аленка. «Ты уверена?» — спросил Антон. «Конечно, я быстро». Улыбнулась она и направилась к ближайшему супермаркету. Прошло минут 20. Они уже начали беспокоиться, когда Аленка вернулась в слезах. Антон сразу же бросился к ней. «Что случилось?» «Ты в порядке?» Его сердце сжалось. Он помнил, как когда-то, после смерти его родной дочери, на улице его накрыли эмоции. Он слышал детский смех по пути в капитанерию и просто разрыдался прямо посреди улицы. Тогда его поддержал Алексей. И сейчас он понимал, каково это тревожное расстройство, резкий эмоциональный удар. Он крепко обнял Аленку. «Все хорошо. Дыши, я рядом». Аленка всхлипнула, вытирая слезы. Там продавцы были очень грубые. Я пыталась объяснить на английском, что мне нужно, а они на меня накричали. Еле-еле купила то, что надо. Антон чуть нахмурился. Не все люди добрые, но не стоит на этом зацикливаться. Плюй на них. Они того не стоят. Я просто не ожидала, прошептала Аленка. Теперь знаешь. Главное, ты справилась, Антон улыбнулся, сжимая ее плечи. Все хорошо. Теперь идем на пикник и забудем об этом. Аленка глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Антон, как всегда, был рядом, чтобы поддержать. Когда Аленка вернулась в слезах после похода в магазин, Антон сразу бросился ее поддерживать. «Эй, что случилось?» Он испугался, обнял ее. Аленка всхлипнула, отдышалась и объяснила: «Там продавец, Я пыталась на английском объяснить, а он грубо ответил и еле-еле купила. Антон вздохнул, вспомнил, как когда-то сам оказался в такой ситуации и погладил ее по плечу. «Не все люди добрые, но главное, ты справилась. Не переживай, не обращай внимания». Алексей, наблюдая за ними, напомнил: «Эй, вы там? Мы забыли мясо купить. В этом супермаркете его нет, надо на рынок». Антон выпрямился: «Ладно, я сам схожу». «Давай я с тобой», — предложила Карина. «Нет-нет, отдыхай», — отмахнулся Антон. «Раз уж взялся, то и сделаю». Он быстро ушел, а через час вернулся на Dream Chaser с покупками. «Все, теперь точно все готово», — объявил он. Алексей передал им мангал, шампуры и все необходимое. В этот момент к ним зашел их знакомый, русский, который жил в Греции уже 20 лет и часто бывал на Dream Chaser. «Куда намылились?» «На пикник», — ответила Сонечка. «Подвезу вас, на такси не тратьтесь». Антон сидел в машине и задумчиво смотрел в окно. Он подумал о своей семье, которая осталась на суше. На борту их не было, но мысли о них не покидали его. Сонечка, 17-летняя девочка, которую он с Кариной удочерил, забрав из детдома, когда ей было всего 5 лет, после трагической утраты их родной дочери. Сонечка стала для них истинным подарком, и каждый момент с ней был полон радости. Через несколько лет после этого у них родилась Юлечка, девочка, которой сейчас было 11 лет. Она стала настоящей помощницей на борту и всегда наполняла корабль смехом. А Полина, их старшая дочка, родилась уже после кругосветки, и сейчас ей было 22 года. Она училась в техникуме в Сочи, готовясь стать судовым коком. Полина не была с ними сейчас, но в сердце Антона она всегда оставалась рядом. Так они и отправились в парк, загружаясь в машину с полными пакетами и предвкушая хороший отдых. Антон поставил последние пакеты на траву, вытер руки и огляделся. Парк был почти безлюдным, только редкие прохожие прогуливались вдоль дорожек. Их знакомый, который подвез их, кивнул: «Мне дальше на работу надо, как закончите, звоните, заберу». «Спасибо тебе огромное», — улыбнулась Карина. «Да, спасибо, дружище», — Антон хлопнул его по плечу. Машина уехала, оставляя их в уединении с природой. Сонечка сразу уселась на плед, Юлечка бегала по поляне, а Ленка осматривалась вокруг, вдыхая теплый воздух вечера. «Ну что, разводим огонь?» — спросил Антон, потирая руки. «Конечно». Карина уже доставала шампуры. «Дай мне попробовать». Сонечка потянулась к дровам. «О, это тебе не игрушки», — покачал головой Антон. «Давай я, а ты учись у мастера». «Ага, у нашего морского волка», — хихикнула Карина. Антон закинул голову и важно произнес: «Морские волки не просто разжигают костры, они делают это с величайшим мастерством». «Опять ты корчишь из себя морского волка», — засмеялась Аленка. «Да, да, конечно», — Карина хлопнула его по плечу. «Давай уже разжигай, а то солнце сядет, а мы останемся без шашлыков». Огонь разгорелся, мясо зашипело на шампурах, запах заполнил весь воздух. Они разлили по бокалам безалкогольное шампанское, подняли тост за хороший вечер. Карина с Антоном переглянулись, у них появилось то самое выражение лиц, которое было у них всегда, когда они были счастливы. «Как в старые добрые времена», — прошептала Карина, касаясь ладонью его руки. «Как в старые добрые», — согласился Антон и сжал ее пальцы. Они долго смеялись, болтали, слушали, как Антон рассказывал свои морские байки. «Но если даже это и неправда, пусть послушаем, как сказочку», — сказала Ленка, когда он закончил историю о том, как однажды спасал рыбака от гигантского осьминога. «Верить или не верить — дело ваше», — ухмыльнулся Антон. «Конечно, ты ведь морской волк», — подразнила Карина. Смех разносился по парку, пока вдруг небо не заволокло тучами. «Ой, что-то нехорошо», — нахмурилась Сонечка, когда первый гром прокатился по небу. «Быстро собираемся», — скомандовал Антон. Они в спешке затушили угли, собрали вещи и набрали номер знакомого. «Срочно! Можешь нас забрать?» «Уже выезжаю!» Но пока он добрался, они успели промокнуть под внезапным дождем. «Ох, веселый у нас пикник получился!» — вздохнула Карина, отжимая волосы, когда они, наконец, сели в машину. «Главное, что веселый!» — рассмеялся Антон. Они вернулись на Dream Chaser, насквозь мокрые, но довольные. А Ленка, кутаясь в полотенце, улыбнулась. Все-таки хороший был день. «Конечно», — сказал Антон. «С морскими волками по-другому и не бывает». Антон с Кариной разобрали вещи, развесили промокшую одежду сушиться и, наконец, добрались до каюты. «Ну что, романтический ужин?» С улыбкой предложил Антон, доставая оставшееся мясо. «Конечно». Карина кивнула. «Тем более у нас еще шампанское осталось». Они зажгли свечи, налили в бокалы безалкогольное шампанское, сели за стол. «Помнишь, как я приехал на Мальту?» — спросил Антон, беря Карину за руку. «Конечно», — она улыбнулась. «Алексей тогда выгнал Романа, и ты сразу присоединился к нашей кругосветке». Антон провел пальцем по ее ладони. «А потом путь с Мальты в Италию. Только ты и я». Это было незабываемо. Карина взглянула на него с нежностью, ее глаза блестели в свете свечей. «Да. Сплошная романтика. Как же мы тогда друг друга любили». Антон притянул ее ближе, кончиками пальцев провел по ее щеке. «И до сих пор любим», — прошептал он, прежде чем их губы слились в долгом поцелуе. Они сидели рядом, плечом к плечу, чувствуя тепло друг друга. Карина провела ладонью по его груди, словно заново изучая родное тело, а Антон гладил ее волосы, запуская пальцы в мягкие пряди. Свечи мерцали, отражаясь в бокалах с шампанским. Антон наклонился к ее уху, его дыхание горячо коснулось ее кожи. «Ты самая прекрасная женщина на свете». Карина улыбнулась, запустила руки ему в волосы и снова притянула его к себе. Их поцелуи становились все глубже, дыхание спутывалось, тело тянулись друг к другу. Они не заметили, как свечи почти догорели. В тишине каюты слышалось только их дыхание и потрескивание фитильков. Они уснули прямо за столом, в одежде, в свете последних огоньков. На следующее утро Антон проснулся, громко чихнул и вздрогнул. «Ох, что-то мне нехорошо», — пробормотал он, натягивая одеяло повыше. Карина открыла глаза, взглянула на него и улыбнулась. «Ну вот, а я говорила, что мокрым ходить нельзя». Антон вздохнул. «Да уж». Вот и допикниковался. Антон сидит на палубе, тихо хлипая носом, с платком в руках. Алексей, проходя мимо, замечает это и, с привычной долей сарказма, говорит: «Опять слезы, Антоха?» «Может, мне уже отдельный ящик платков на тебя заказать?» Антон, немного смущенный, но пытаясь сдержать слезы, отвечает: «Нет, не слезы, просто простудился». Алексей, подмигнув, с легкой ироничной улыбкой отвечает: «Ну, если только простуда». «Хорошо, отдыхай, Антоха. Но если опять начнешь с драмами, я действительно подумаю о платках». Алексей уже было встал, но не успел сделать и шуга, как услышал короткий судорожный вдох. Он замер и медленно повернулся. Антон сидел с опущенной головой, сжимая платок в руках так, словно это была его единственная опора. Его плечи дрожали. Антон, Алексей шагнул ближе. Антон резко всхлипнул и закрыл лицо ладонями, будто пытаясь спрятаться. «Прости», — выдохнул он. «Я не хотел, просто». Он тряхнул головой, но слезы уже неудержимо стекали по щекам. Алексей тихо выдохнул, убирая весь свой сарказм. Он присел рядом, не касаясь Антона, но давая понять, что он здесь. «Эй, эй, все нормально. Не извиняйся». Антон несколько раз моргнул, утирая слезы рукавом. «Я просто не знаю, что со мной», — он говорил сбивчиво, его дыхание дрожало. «Просто иногда Иногда так тяжело. Алексей задумчиво смотрел на него. «Я знаю», — наконец сказал он. «И, если честно, мне плевать, сколько у тебя этих срывов. Если тебе хреново, просто говори». Антон покачал головой, нервно смеясь сквозь слезы. «Ну, тогда ты точно разоришься на платках». Алексей усмехнулся, качая головой. «Ну и пусть». «Только не молчи, понял». Антон медленно кивнул, все еще не в силах полностью остановить слезы, но уже дыша ровнее. Алексей хлопнул его по плечу, словно давая понять, что все в порядке. «Ладно, пошли в каюту, а то тут еще ветром тебя продует. А платки купим оптом», — сказал Алексей. Он знал, что у Антона тревожное расстройство. Мужчина пережил многое. Когда катамаран потерпел крушение, по его вине погиб ребенок. Антона мучили чувство вины, а 6 лет в тюрьме только добавили боли. Бумерангом все вернулось, у него умерла дочь. И, как будто этого было мало, его собственный сын Максим, сын Алексея, капитана, обманом заманил его на яхту и заставил пить, зная, что Антон не пьет. Психологическое насилие, которое он пережил, вызвало у Антона тревожное расстройство. Алексей всегда старался поддерживать его и не оставлять одного. Антон боялся одиночества. Вся его семья, Карина, дети, Сонечка, которую они взяли из детдома после смерти своей родной дочери Юлечка, которая родилась через 9 месяцев после того, как они удочерили Сонечку, все поддерживали его. Но тревожное расстройство было серьезным. Иногда Антон мог просто сидеть и плакать, несмотря на свой брутальный внешний вид. Его аккуратно зачесанные назад волосы, яркие голубые глаза, идеально сидящий костюм — все это оставалось безупречным, а вот душевные раны не зажили. Алексей встал и направился в каюту к Алёне. Девушка уже встала, заправила постель, переоделась в форму и готовилась работать с гостями на Dream Chaser. «Алёна, можно тебя на минутку?» «Конечно, капитан», — она улыбнулась. «Слушай, вчера на пикнике все нормально было». Алёна кивнула. «Да, все отлично». «Ну, если не считать, что мы в дождь попали», — рассмеялась она. Дядя Антон, как всегда, рассказывал свои морские байки, все смеялись, было весело. Знакомый Антона нас подвез обратно. «Все хорошо». Алексей внимательно посмотрел на нее. «Ты уверена?» Алена отвела взгляд. «Ну?» Он заметил, как ее губы дрогнули. «Говори, что случилось?» Она вздохнула. «Я ходила в магазин. Сама. Решила купить кое-что, у дяди Антона попросила денег. Там соки, хлеб и... там». В супермаркете ее голос задрожал. Никто не говорил на английском, и мне очень сильно нагрубили. Алексей скрестил руки на груди. «Ну и что?» Алена опустила голову. «Мне было обидно». Алексей мягко положил руку ей на плечо. «Слушай, не обращай внимания на дураков. Не все люди хорошие, но так нельзя реагировать». Алена вытерла слезы. «Дядя Антон мне то же самое сказал». Алексей кивнул. «Вот и славненько. Не будем нервы портить. Знаешь, сколько у меня было проблем в каждой стране. Бюрократия, жесткие погранцы. Если бы я реагировал на все, как ты, я бы тут залился слезами». Алена всхлипнула, но уголки ее губ дрогнули в слабой улыбке. «Если бы вся команда так реагировала, мы бы уже корабль в слезах утопили», — добавил Алексей с усмешкой. Алена посмотрела на него и улыбнулась шире.